Но где же Галька? Что станет с нею? Нельзя пускать ее сюда, к костелу. Все в ее мыслях, паныч неверный. Если здесь увидит свадьбу, горе убьет ее. Спаси ее, спаси. Хоть бы Гальку удержал кто, я не в силах. Постой-ка, ты с чего это так развеселился? Ты забыл, что нынче свадьба? Время есть. Как-то думается лучше, коль напев печальный слышишь. Что ж сыграть мне? Сыграй мне, родной. Горами ветер воет, и в лесах шумит, а у парня сердце ноет, грудь тоска щемит. Но кто ж бед моих виною? Не был я любим тобою, ой, Галина, ой, девчина, солнышко мое, солнышко мое. Её влезал я на вершины скал, птичьи гнезда разоряя ей, птенцов я доставал. Каждый день цветы дарил я, приходя с полей, с богомолья приносил я из кораллов бусы. Хотел украсить всем, что только мило ей. Но кто ж бед моих виною? Не был я любим тобою. Ой, Галина, ой, девчина, все вина твоя. Вырастая Волны мчатся, словно ветви, как потоки с гор. Он явился, и тобою я забыт с тех пор. То ж всех бед моих виною, тот, кто был любим тобою, ой, Калина, ой, девчина, все вина твоя. Меня оставил мой сокол на красный щек. я вспоминаю, встречал я ее. Если б ее ты узнала, если б узнала ты правду, многое ты поняла. На помолвке она пела странную песню. Видно, горе ее постигло, разум бедный помутился. Мне терпеть, Софья может догадаться. Что ж, идемте, пора в костел, пора начать нам обряд венчальный. Проходите вы в костёл, идите живо, а как кончится венчание, новобрачных вы встречайте веселее. Судьба!